«Почему?» «Потому», — огрызнулся он и вошел внутрь. Я было понадеялся, что его испепелит молния, но ничего такого не произошло. «Нам повезло. Заходи», — донеслось изнутри. Зайдя, я увидел то, в чем именно нам повезло. Здесь были книги. Десятки книг на стеллажах. Какие-то сферы, кристаллы, пара мечей, ножи, части брони. «А это насколько оценишь?» — спросил я, оглядываясь. Должен признать, что и сам почувствовал жадность. Очевидно, что мы сорвали настоящий куш. Это чувство отрезвило меня, и я собрался. С герцога станется ударить в спину и сказать Кае, что я пал жертвой твердого мира. Ну, или полез, куда не надо, ведомый любопытством, и угодил в ловушку. Маловероятно, что он так поступит, но кто его знает. «Возможности бесценны», — ответил Сарка, разглядывая ножи. «На, держи», — кинул он мне. «Этот нож позволяет открывать проход в твердый мир. Забираешь, скажем, за миллион, старик, образумься». «Какой миллион?» «Старших тонгов», конечно, усмехнулся он. «100 000, и он мой, по рукам, забирай». «Так легко, с тобой все равно придется расплачиваться, и что-то мне подсказывает, ты захочешь такую штуку получить, если только в этой комнате нет чего-то поинтереснее». «Может, и есть. Вот это», — указал Сарка на браслеты, — «открывает проход в темный мир. Бери. Подаришь Кае. Приданое все же будет, не задавай глупых вопросов. Она была в темном мире, должна справиться. Заодно будет хорошим стимулом к развитию. У этих игрушек запредельно высокие требования к мастерству. Даже интересно, сможешь ли ты освоить свой нож. Ты мне только время дай», — пообещал я. «Ну-ну». «Как я объясню Кае такую щедрость?» «Опять глупый вопрос», — посмотрел он на меня. «Скажешь, что выторговал». «Договорились, но хотелось бы сначала узнать, что здесь еще есть». «Так смотри, изучай, я не запрещаю». Сарка подошел к книгам, достал одну бережно и раскрыл. «Хорошо сохранились. Жаль, что язык мертвый. На таком уже не говорят. Наверняка где-то есть специалисты. Возможно, я таких не встречал. Как бы это все унести? Откроешь проход прямо отсюда и закинешь во дворец. После чего все в округе узнают, где мы. Какая разница? Главное, закончить здесь дела». «Похоже на план», — нехотя признал Сарка. Было видно, что он хотел бы сохранить доступ к этому месту. «Ты не забывай, что отряд остался один, а мы уже несколько часов отсутствуем». «Подождут», — отмахнулся Сарка и продолжил изучение. «Я присоединился к нему, прощупывая чужое имущество своими методами. Саркатон явно знал куда больше меня, поэтому сразу понимал, что за что отвечает. Ох, чувствую, много он не договаривает и настоящие ценности оставит себе, но, с другой стороны, какая разница? Это изначально было обговорено. Если нож и правда открывает проход в твердый мир, если я смогу его освоить, то это сулит такие перспективы, что закачаешься. В некоторых вопросах касательно демонов принцев инквизиция сильно заблуждалась. Основной способ развития в демоническом мире строился на ритуалах и жертвоприношениях, в ходе которых жертве часто старались доставить максимум страданий. Люди из другого мира для демонов были чем-то вроде качественной пищи, особенно когда речь заходила о практиках. Чем тот сильнее, тем больше его можно пытать и тем лучше результат. Страдания – это то, что лежало на поверхности, и то, что людям, с их психологией, было проще всего понять. За этим слоем лежали другие. Демонический мир, их общество, да и сами демоны существовали по другим принципам, отличаясь от людей. Так, вторая причина приносить в жертву именно людей, их эмоции. Чем выраженнее они, чем дольше копились, тем лучше. Но будь все так просто, подходили бы самые обычные люди. Демонов же интересовали те, кто оставлял за собой большой след. Вот этого инквизитора уже не знали, воспринимая демонов по большому счету как пусть и опасных, но хищников. Отсюда и ошибки в предположениях, как именно демоны подходят к вопросу мести. Цель ведь вовсе не в том, чтобы покарать предателя. Она совсем в другом. В том, чтобы создать историю, полную эмоций, вызывающую резонанс в мире. Чем больше хаоса сможет породить демон, тем больше отдачи он получит от ритуала. Когда Самкарат, демон-принц, выбрался из того боя, где потерял руку, он какое-то время еще полыхал ненавистью, но быстро успокоился. Если проводить аналогии с людьми, то принц переключился на рабочий режим, отбросив лишнее. То, что Сарка его обманул, демона не сильно удивило. В какой-то степени он на это рассчитывал. Инквизиция сильно бы удивилась, узнай, что при заключении любого рода договор с демоном, Между ним и человеком возникала особая связь. Эта связь позволяла демонам, особенно принцам, чувствовать, где человек находится, а также дольше находиться в мире людей. Более того, такие должники, сами того не ведая, выступали маяками, чтобы выходить в нужном месте в мире людей. И то, что договор не был исполнен, ничего не меняло. Наоборот, связь укреплялась. Так, осознав себя, пройдя обучение и заступив на службу, первые несколько десятков лет Самкарат потратил на то, чтобы обзавестись должниками в крупных городах на той территории, которую ему выделили. Большинство из этих должников даже не подозревали, что заключили сделку с демоном, жили себе спокойно, и убивать их Самкарат не собирался, что тоже сильно удивило бы инквизицию. После битвы, проанализировав случившееся, Самкарат решил, что все получилось как нельзя лучше. Сарка доказал, что силенный может сражаться с принцем на равных. Этот и другие моменты делали его уже не просто маяком, а должником-жертвой, который, если провести его через ритуал, возведет принца на следующий уровень силы. После того, как отрастил руку, принц отправился узнавать, кто этот Сарка, что много времени не заняло. Достаточно было предположить, откуда он мог прийти, наведаться в мир людей и собрать последние слухи, узнав, что недавно на фронтире один молодой практик Саркатон захватил земли соседей чуть ли не в одиночку. Будоражащее открытие. Этот Сарка уже в юные годы вызвал большой резонанс в мире. Тысячи людей обсуждали его. Десятки тысяч зависели от его воли. Сильные практики боялись его и уважали, строили против него козни. Узнав это, Самкарат пересмотрел отношение к Сарка. Да, тот точно был способен помочь ему шагнуть на ступень мистерика. Нужно было всего лишь правильно разыграть эту возможность, как следует промариновав изысканное блюдо. Поставив задачу последователям разузнать о Саркатоне и его людях как можно больше, Самкарат отправился в другое место, к Каллеге, как бы сказали люди. У демонов существовала четкая иерархия. При этом такого понятия, как репутация, не существовало. То, что Самкарат отступил с поля боя, для него ничего не значило, как и для других. Поэтому принц мог не опасаться, что его примут как-то не так. Ему даже мысли такой в голову не пришло. Второго принца звали Джумиш. Его территорией было другое, соседнее этому королевство. Встретились они в мире демонов, в замке Джумиша. «Ты хотел говорить», — пророкотал тот, приняв гостя. «Нужна услуга». Демоны никогда не просили помощи, зато услугами обменивались, назначая за все цену. «Что тебе нужно?» Внешне демоны-принцы отличались друг от друга так же, как и обычные люди. У Джумиша были короткие рога, у Самкарата – длинные, загибающиеся назад. Джумиш предпочитал одежду из темных тканей, Самкарат – в обычное время из светлых, а в бою – кровавый доспех. «Приглядись к одной человеческой женщине, у нее сильна связь с тьмой, это твоя стихия». Самкарат владел другими силами и заинтересовавшую его самку проверить не мог. Заинтересовала она его по той причине, что Саркатон слишком нервно среагировал на угрозу для нее. Принц заметил это, когда анализировал итоги боя. «Что нужно узнать?» – пророкотал Джумиш. «Что связывает ее и человека, называющего себя Саркатон?» «Будет сделано», – встал принц с трона. «Жди». Во сне Кая ворочалась, сама того не ведая. Если бы кто-то посмотрел на нее, то увидел бы, как девушку окутывает тьма. Едва заметно та обнимала Каю, вмешиваясь в ее сон. Когда чужая рука потянулась к ней, Кая резко дернулась и нервно вскрикнула. «Тише, тише», — раздался знакомый голос. «Это всего лишь я, Эрна», — проморгалась Кая. «Да, мы вернулись. С тобой все в порядке?» Кая различила смутный силуэт своего парня в темноте. На его вопрос она не знала, что ответить. «Была в порядке, пока кое-кто меня не разбудил. Еще ночь, да и, если ты позволишь, я лягу рядом. Забирайся», — двинулась она в сторону. Так как жили они под землей, где мало места, то приходилось тесниться. Когда Ирана обнял ее, напряжение, сковавшее девушку, ушло. Она смутно припомнила, что видела странный сон, где в темноте прятались темные фигуры, хорошо знакомые фигуры. Тут рука Ирана легка ей на грудь, и все посторонние мысли вышибла. «Как сходили?» — шепотом спросила она. «Очень удачно. Завтра утром расскажу и кое-что тебе подарю». Даже так, Кая чуть сдвинулась, прижимаясь задницей к Ирана. «Умеешь ты расположить к себе девушку, а то...» — куснул он ее за шею. «Спать давай», — фыркнула она, продолжая двигать бедрами. «Ага». Алибард Твист занимался тем, что сидел на ветке с самым горестным из возможных видов. Ему не нравилось все. То, что он в дикой глуши, то, что события продвигаются слишком медленно, и неизвестно, сколько еще ждать, то, что в этих краях обитала жутко назойливая мошкара, которую Алибард искренне ненавидел. Причины для недовольства он мог перечислять долго. Так уж вышло, что адепт Алой Башни, лучший в перемещении на большие расстояния, не любил выбираться из этой самой башни, где у него была пусть и маленькая, но уютная комната со всеми удобствами. Туда Алибард никого не пускал, поэтому никто не знал, насколько он сентиментален в вопросах жилища. Изначально глава их секты отправил Алибарда проверить некоего Ирона, ловца знаний. Почему именно проверить, а не захватить или убить, Твисту не рассказали, да его и не особо это волновало. Задание он выполнил, приглашение передал и собирался было вернуться, но поступило следующее задание, на этот раз заказ, как наемнику, а не послушнику. Один из принцев хотел нанять Алибарда, чтобы тот отыскал его брата в диких землях, как раз в тех краях, где Твисты находился. Платили столько, да еще редкими специями, которые даже Алой Башне крайне трудно достать, что отказаться не было возможности. Поэтому весь следующий год, проклиная всех на свете, Твист занимался поисками потерявшегося принца Тара. Задание звучало однозначно. Если Тар сможет найти что-то интересное, убить его. Ценности же нужно было доставить заказчику. По последнему пункту от главы секты были отдельные распоряжения. Если ценности окажутся слишком редкими, доставить их сначала в башню. Вот и сидел Алибард, скучал и ждал, когда же Тар найдет хоть что-то. В случае, если его постигнет неудача, заказчик требовал проследить за возвращением принца и ничего не делать. Твист уже подумывал, что его миссия скоро закончится. Последние дни Тар пытался пробиться в конкретное место и, когда добился своего, то вернулся крайне разъяренным и разбитым. Алибарду эта новость не понравилась. Задание могло затянуться на неопределенный срок, и он всерьез уже подумывал о том, чтобы прикончить Тара и доложить, что тот сам погиб. Но вот то, чего он не ожидал, так это появление еще одного отряда. Глава 19. Новое место и задачи. Когда с Сарка занимались выносом ценностей, узнали одну полезную для нас вещь, монстры не реагировали на открытие прохода в чужом убежище. Сарка открыл проход прямо в коридоре и перешел на ту сторону, чтобы предупредить своих и кликнуть помощников. Я же занял оборону и приготовился отражать нападение каменных людей, но за все то время, что мы выносили ценности, никто к нам не заглянул. Однако, сказал Сарка, когда грабеж закончился, так никто и не явился. Как видишь, пожал я плечами, не собираясь озвучивать очевидное. Это можно использовать, если эффект сохранится. Контур разрушен, и неизвестно, как долго продержится защита. Что теперь? Информация о том, что в этом месте решалась одна из наших проблем, конечно, радовала, но куда больше мне хотелось прояснить дальнейшие планы. Возвращаемся в лагерь. Через час открою проход, надо восстановиться. Сарка уселся прямо на пол и вытянул ноги, опершись спиной о стену. А потом, какой план? Продолжим поиски. Уверен, мы взяли хорошую добычу. Неразумнее ли вернуться? Мы взяли обычную добычу, Ирона. Ничего такого, чего мои предки не смогли добыть в прошлый раз. Да, это ценно, мы хорошо заработали, но главная цель так и не достигнута. Ты и сам знаешь, что пробиться к центру будет почти нереально. Сарка ответил не сразу. Он прикрыл глаза и расслабился, посидел так какое-то время. А ты знаешь, что решение любой задачи упирается во время, таланты, деньги, заговорил он. Мы здесь всего ничего, ни с кем не дрались, не знаем, что в центре. Попробовать собрать информацию, это тот минимум, который мы должны сделать, решительно заявил он. Или ты устал от экспедиции? Скорее я жду не дождусь получить свою долю и потратить ее на развитие. Развитие – это не только поглощение специй. Это в первую очередь решение трудных задач, которых здесь в избытке. Темный герцог меня отлично знал. Наверняка догадывается, что мой мозг уже занимается поиском решения. Подобраться ближе не проблема. Я это уже делал. А вот что делать дальше с тем излучением вокруг нулевого круга, кроме как постепенно адаптироваться, я не придумал. Нужно больше исследований и опытов, а там видно будет. На этом наша беседа закончилась. Сарка ушел в медитацию, а я не хотел слушать его очередные аргументы, почему нам нужно остаться. Я-то не прочь, если бы не стойкое ощущение, что на нас надвигается нечто крайне опасное. Как Сарка восстановился, он открыл проход в лагерь, и мы благополучно вернулись. На дворе стояла ночь, нас встретили гвардейцы и сразу же доложили, что был замечен другой отряд людей. Я на это лишь хмыкнул про себя. А вот и те проблемы, которые я предчувствовал. Точнее, их часть. Ничего по этому поводу предпринимать не стал. Пусть Сарка выслушивает доклад, а я лучше Каю расспрошу. Когда подошел к ней, то увидел, что девушка ворочается во сне. Да и тьма ее окутывала. Не прям тьма, конечно. Скорее отголоски этой стихии. Будто она не умеет себя контролировать. Кошмар снится. Я специально залез к ней так, чтобы разбудить. Прижал к себе покрепче и помог успокоиться. Точно кошмар. Проснулась, тут же в себя пришла и давай меня провоцировать. Ночевали мы под землей, в обычной палатках, в окружении практиков. Заняться здесь любовью было невозможно. Разве что ставить мощный скрывающий полог, но это само по себе будет признанием, чем мы тут занимаемся. Да и не хватило Кай надолго. Подразнила меня, расслабилась и отрубилась. Недолго думая, отправился за ней следом. Надо спать, пока есть возможность. Утром Кирей огорошил меня новостью. «Я ухожу», — сказал он, подойдя ко мне. Я нахмурился, осмысливая это. «Почему?» «Становится слишком опасно. Не уверен, что и дальше смогу защитить Лиску», — спокойно ответил мастер. Демоническая ночь его не смущала, опаснейшие монстры тоже, а то, что ждет впереди, беспокоит. Еще один камень в сторону того, что нужно готовиться к неприятностям. «Прогуляемся напоследок», — предложил я. Подошел он не прямо с утра, а когда уже все встали и позавтракали. Я успел выслушать рассказ Кай, что здесь было и что она видела, пообщался с Резаной и Халой. Видел, как Кирей переговорил с Сарка. Мастер кивнул, и мы с ним отошли от лагеря. «Сарка вас двоих перебросит на свои земли?» — спросил я. «Да, оттуда направимся в храм. О чем ты хотел поговорить?» «Да так», — почесал я отросшие волосы и задумался, что надо бы их состричь. «Знаешь, Кирей, ты странный учитель. У меня разные наставники были, но ты среди них выделяешься. Впрочем, все мои наставники чем-то да выделялись. Не пойму, это похвала или критика», — усмехнулся мужчина. «Сам пока не решил», — рассмеялся я. «Я тебе многое о себе не рассказывал. Может, ты это и сам заметил, но вот тебе два факта обо мне. Первый о том, как работает мой мозг. В свободное время он занимается анализом. Память у меня отличная, почти идеальная. Восприятие тоже хорошее. Я много чего улавливаю, запоминаю это, а потом разбираю на гранулы, выискивая новые крупицы знаний». Кирей остановился, уставился на меня и слушал внимательно. «Второй факт. Первым моим наставником был убийца, и готовил он нас с Каей как убийц. Потом я был солдатом, рабом, охотником. Боевого опыта у меня хватает, это ты знаешь». Поразительно долгое вступление, Эрна, улыбнулся Кирей. «Да, что-то я затянул. У меня один вопрос перед твоим уходом. Почему ты хотел убить инквизитора?» Лицо Кирея помрачнело, улыбка сползла, исчезла. «Никогда его таким не видел. А почему ты назвал его инквизитором, а не по имени?» «Это не ответ. Вопрос слишком сложен, чтобы ответить на него быстро. Готов выслушать длинную историю», — сказал я тоном человека, который и правда готов следующие 20 лет слушать рассказ. Кирей посмотрел на меня, на небо, на деревья вокруг, вздохнул пару раз, снова взглядом побродил, а потом рассказал. Я слушал, не перебивая. История была в чем-то банальная. Я родился в семье караванщиков. Мой талант заметили, и было решено сделать ставку на него. Прибыли и уходили на обучение и специи. К 15 годам я уже мог считаться мастером пути. Только мне не хватало жизненного опыта, Кирей горько усмехнулся. Поэтому я отправился в путь, гулять по миру, оттачивать навыки. А когда вернулся, обнаружил. В подробностях он рассказал, что именно обнаружил. Семью казнили инквизиторы после обвинения в ереси. Я даже не знаю, с чем это сравнивать. Вот представь, ты отлучился на пару лет, а когда вернулся, узнал, что Кая и твои друзья убиты инквизиторами из-за обвинения в связи с сектой. Какой у тебя вопрос первым делом возникнет? С чего им вообще с сектой связываться? Догадался я, к чему он клонит. Я также подумал, а что бы ты делал потом? Выяснил все детали и перебил причастных. А что тут думать? Человек я не самый добрый и за своих готов пролить кровь. Вот и я захотел отомстить. Тогда я был молод. Кирей запнулся, вспомнив, что он и сейчас молод. Еще моложе, поправился он. До виновников у меня тогда не было шанса добраться. Поэтому я продолжил учиться, попал в храм пути, и дальше ты знаешь мою историю. А дальше ты почувствовал, что к тебе приближается ученик, который может привести к мести, закончил я, почти. Скорее я ощутил вероятность, которая потом оформилась в конкретный путь. У меня бы получилось, если бы ты не помешал. Почему не продолжил мстить? Ты мог вернуться с Дарманом обратно и убить его по пути. Не знаю, смутился он. Может, мне не хватило решимости, а может, дело в том, что я увидел, это не посторонний для тебя человек. В этот момент я почувствовал, что без всяких оговорок в этом мире у меня на одного друга стало больше. Он мой отец, признался я. Кири дернулся и посмотрел неверяще. Сам в шоке, не смотри на меня так, но, это лучше не спрашивай. История сложная, полная тайны. То, что было в прошлом, пусть там и остается. Отца я никогда не знал и сам был поражен, встретив его. Дела, протянул Кири и внезапно нервно рассмеялся. Ситуация не стала проще. Не стала, кивнул я. В твоей истории много пробелов. Ты выяснил, в какую секту они попали, кто на них донес и был ли донос. Действительно там есть вина, или это подстава, работа по заказу? Нет, лицо Кирия почернело. Я искал, но ничего найти не смог. Не хватило тогда ни силы, ни опыта, ни влияния. Ясно, ты гений пути, но в темных делах ничего не понимаешь, вынес вердикт я. Предлагаю следующее соглашение. Я не могу сказать тебе забыть и отказаться от мести. Поддержать в этом тоже не могу. Зато могу наведаться к отцу и разузнать подоплеку того дела, как оно было на самом деле. А если он отработал по заказу, убив невинных? Прямо спросил Кири, вперев в меня тяжелый взгляд. Тогда я не буду тебе мешать с ним разобраться, а всех причастных помогу вырезать, спокойно ответил я. Спокойно внешне, но внутри бушевала буря. Спасибо, сказал Кири, отмерев после моих слов. Тогда буду ждать тебя в храме. Не только за этим. Тебе еще надо закончить обучение. Договорились, улыбнулся я. Улыбка вышла неестественной, показалась фальшивой, но уж какая есть. Стоило Кирию вместе с ученицей отбыть, как не прошло 10 минут, и гвардейцы доложили, что неизвестный отряд направляется в нашу сторону. Сарко среагировал моментально. Уходим, приказал он. Все вещи забрать, выстроиться в шеренгу и приготовиться к переходу. Идем в твердый мир, спросил я его. Да, а ты, Эрна, останешься здесь и займешься поиском нового места. Сбрось противника со следа и найди нам подходящее место для базы. Я не стал спрашивать, уверен ли он, что отряд сможет переждать в твердом мире, пусть и в подземном хранилище. Не спросил и про то, хватит ли у Сарка сил открыть прямо сейчас еще один переход. Очевидно, что хватит, раз скомандовал отступление. Думаю, то, что он отдыхал в хранилище, обусловлено не тем, что силы кончились, а тем, что он не хотел остаться с пустым резервом после. То есть запас оставался, как и сейчас, после отправки Кирия. Поймал взгляд Кай и качнул головой. Сейчас раннее утро, солнце жарит уже вовсю, поэтому девушке будет труднее незаметно перемещаться. В это время суток я быстрее ее, и мне будет проще справиться одному. Та пожала плечами и пошла за вещами. Сарко передал мне один из камней маяков. Можешь отправляться, бросил он и продолжил руководить отправкой. Принц Та рассматривал то место, где раньше располагался чужой отряд. Встретить здесь кого-то из людей было само по себе исключительным событием. Авантюристы всех мастей периодически отправлялись в легендарные места в надежде отыскать нечто ценное, но большинство из них не доходили до конечной точки. Возвращались, кто поумнее и слабее, погибали, кто поглупее и слабее. Тех же, кто добрался до самих кругов, за всю историю, пожалуй, можно было по пальцам двух рук пересчитать. Поэтому Тарый удивился, когда один из его людей доложил, что заметил присутствие другого отряда. Это наталкивало на разные нехорошие мысли. Отряд мог принадлежать к обычным конкурентам-авантюристам, и тогда стоило ждать столкновения из-за добычи. Это мог быть отряд, посланный конкретно по его, принца, душу. Что может быть удобнее, чем избавиться от одного из наследников вдали от столицы? Принц не обольщался. Он уже раз чуть не погиб, когда в отряде активизировался предатель. Чистая случайность помогла выжить и сохранить людей. Эти мысли не единственные, что беспокоило Тара. Логично насторожиться, когда ты долго пробиваешься к цели и, дойдя до нее, обнаруживаешь, что хранилище исчезло. Что это? Ошибка, и Тар напутал. Это была аномалия, а не хранилище, или другой отряд постарался. Слишком они вовремя здесь появились, когда проход был расчищен. Принц уже 100 раз проклял момент, когда решил отступить и восстановить силы. «Они были здесь совсем недавно, господин», — обратился к Тару их следопыт, Себастьян. «Куда делись?» — требовательно спросил принц. Он и сам прощупал территорию вокруг своим вниманием, но ничего не обнаружил. В слежке принц был не силен, следов ухода нет. Предположительно, скрылись через проход в ночной мир. Тару эта новость не понравилась. Единственный, кто владел подобным таинством, родственники короля. Тар не исключение. Правда, в последний год он этим не пользовался. Переход на такое расстояние отнял бы слишком много сил. Тар потом месяц восстанавливаться будет. Но куда больше его пугал позор, если пройдет слух, что он вернулся ни с чем. Выходит, сюда заглянул кто-то из его родственников и вместо встречи решил скрыться. Но почему? Испугались? Готовит ловушку? Или захотели скрыть добычу, увести ту из-под носа принца? Тар сжал кулаки. «Проверьте здесь все», — приказал он. «Я хочу знать о них как можно больше. Что они делали, как давно здесь находились, сколько их?» Принц не ведал, что за ним наблюдают двое. Самкарат, который сплетал свою интригу, именно он навел разведчика на следы чужого отряда. И Алибард Твист, который грустил и надеялся, что история скоро закончится. «Господин», — следопыт, проверив территорию вокруг, прибежал с докладом. Один человек остался здесь и направился в ту сторону. Указал он направление. «Так проследи за ним», — потребовал Тар, но аккуратнее. Спохватился он, что это может оказаться ловушкой, а терять единственного оставшегося следопыта не хотелось. «Возьми с собой пару человек, лишний раз не рискуй». «Сделаю, господин», — поклонился следопыт и побежал исполнять. «У Сарка было свое мнение, а у меня — свое. Когда они ушли, я отошел от нашего лагеря, оставляя едва заметный след. Как раз такой, чтобы сведущий в этих делах человек смог заметить и при этом подумал, что я скрываюсь, но не особо умело. После этого, укрывшись более продвинутыми таинствами, я вернулся обратно, спрятался и принялся ждать, когда до покинутой базы доберется вражеский отряд. Я не обольщался, что они могут оказаться дружески настроенными. Если уж охотники между собой конфликтовали, конкурировали и иногда опускались до нападений ради добычи, то чего ждать от двух случайно встретившихся отрядов? Уж точно не обмена информацией и совместной деятельности. Чем-то чужой отряд напоминал нас, с той лишь поправкой, что в пути они находились куда дольше, и это испытание их изрядно потрепало. О чем речь, если их командир ходил в порванной кольчуге? Пусть и в одном месте, но все же, сообщения с цивилизацией нет, они сюда весь путь на ножках проделали, лошадей и другого транспорта я не заметил. Может, в лагере оставили, как и другую часть отряда. А нет, стоп, что-то торможу. Надо было слушать чужой доклад, а не ворон считать. Наши же говорили, сколько их, в районе 20 человек, что я сейчас и наблюдаю. Полным составом явились. Наше жилище под землей они нашли. Его завалили перед уходом, но вокруг столько следов натоптали, что скрыть их был не вариант. Не думали мы изначально, что надо прятаться от людей. Монстры-то по другим признакам выслеживают. Да и место выбрали такое, где твари не бывает. Я постоял, послушал, о чем говорят. Дождался, когда их командир отправит разведчика по моему ложному следу. Самоуверенный какой. Может, зачистить эту троицу? Не, не буду. Сарка приказа не давал, пока открытая конфронтация не началась, так что лишнее это, кровь пускать. Пусть бегают, время и силы тратит. Я еще некоторое время подождал, аккуратно отошел со своей позиции и на этот раз куда осторожнее отправился выполнять задание. Если бы не люди, которые непонятно в каких условиях в твердом мире находятся, подольше бы следил за этими авантюристами, но что поделать. Спустя несколько часов отряд располагался в новом месте. Если посмотреть на карту, то я прошел вдоль 10-го круга, внешней его части, отыскал тихое местечко и остался там ждать, пока не объявился Сарка. По расстоянию, я где-то треть внешнего круга преодолел. Это неделя пути для обычного отряда минимум, а то и больше, учитывая, сколько тварей встречалось по пути сюда. Отряд вернулся с небольшой потерей. Я вглядывался в лица, отмечая, что единственное, с чем им пришлось бороться, это со скукой. Но резано с халой так и не вышли. Как и козлы наши где-то по пути потерялись. «А где?» – спросил я Каю, которая сразу ко мне направилась. Сарка решил их отправить во дворец. Для Резана там работенка найдется, по специям. Хала с ним. Ну и козлов тоже закинули, Дальше они нам вроде как не пригодятся. Странное решение. Видимо, специи мы больше собирать не будем. Видимо, развела Кая руками. А ты здесь как? За бабами ухлёстывал? Ага, можешь найти их и разобраться. Кая прищурилась и головой тряхнула, перекидывая косы назад. Пока гвардейцы занимались возведением нового логова для ночлега, Сарко созвал совет командиров. Были я, Ингрид, капитан Накарн, ну и Кая рядышком пристроилась. Нам нужна новая карта, начал Сарко. Эрна, Ингрид, займитесь. Сделаю, коротко ответил я за нас двоих. Надо так надо. Ингрид, твой отряд также займется разведкой ближайших окрестностей. Нужно знать, кто здесь обитает. Фиксируйте все интересные места, которые найдете. А что по специям? Спросила женщина. Они не в приоритете. Сейчас главная задача – изучить местность. В первую очередь насчет того, как добраться до центра долины. В плане обогащения мы все цели выполнили и даже перевыполнили. Когда вернемся, все станут богатыми людьми, пообещал Сарко. Поэтому я и отправил Резана обратно. В городе он принесет пользы больше, чем здесь. Прорыв к центру на когда планируем? Спросил я. Ты сначала разведай, что к чему, а потом решать будем, охладил мой пыл Сарко. Кая, глянул он на девушку, на тебе вражеский отряд, ночью присматривай за ними. Эрна, как закончишь карту, на тебе дневные смены, разузнай, что они будут делать и куда направиться. Акарн, на тебе общая организация лагеря. На этом все. Надеюсь, в ближайшие дни наша экспедиция закончится. Соберем информацию и можно будет вернуться. Эта новость вызвала воодушевление у людей. Это Сарко шел сюда за знаниями, а остальные либо по долгу службы, как гвардия, либо ради репутации и обогащения, как Ингрид и ее люди. В любом случае всем хотелось вернуться домой, к семьям, ресторанам, баням и мягким постелям. «Свободны», — махнул рукой Сарко. «Эрна, а ты останься. К тебе еще пара вопросов». Ингрид и капитан молча ушли. Кая на месте осталась, но Сарко бросил на нее взгляд, и та отошла. «Ты ведь проследил за чужим отрядом, так?» — спросил он. «Слишком хорошо меня темный герцог знает. Слишком». Глянул одним глазком. Ничего не впечатлило. Они давно в пути. Потрепаны. Выглядят, как беженцы. Внешний вид обманчив. Они достаточно сильны, чтобы сражаться с местными тварями. Я и не говорил, что они слабы. Еще что скажешь, опознавательных признаков нет. Отряд как отряд. Командир не особо умен. Отправил троих людей по моему ложному следу. Следопыт у них тоже так себе. Мог бы его устранить, если надо. Пока только наблюдение, покачал головой Сарко. Проверь, насколько они способны тебя отследить. Займусь. Даю тебе 3 дня на поставленные задачи. Потом для тебя приоритет. Поиск других хранилищ. Снова беготня по чужому миру. Сначала беготня здесь, потом там. Ты просто вспомни, сколько заработал, и настроение сразу поднимется, подмигнул Сарко. Подмигнул-то задорно, а у самого улыбочка грустная. Не нравится ему представлять, сколько отдать придется. Глава 20. Тучи сгущаются. Мне потребовалось 3 дня, чтобы составить карту кругов и изучить окрестности по новой. Говоря круги, стоило иметь в виду, что природа хорошо над ними потрудилась. Границу каждого обозначал перепад высоты, что-то типа ступени в пару десятков метров. Где-то срезы были ровными, где-то осыпались и стерлись. На каждой такой ступени перепад был плюс-минус одинаковый, что лишний раз подтверждало, это следствие чьей-то воли. То ли правда столь мощным таинством сверху ударили, то ли столицу империи строили по странному принципу, возведя дворец в центре, то есть почти на сотню метров ниже, чем 10-й круг, что в центре, я тоже изучил получше. Как и говорил ранее, в самом центре, озеро, метров за 300 от него начиналось непонятное излучение. Я когда сверху спускался, планировал вниз, то на этой отметке ощутил давление. Всего за 10 шагов оно набрало такую силу, что я испугался и свалил. Это несмотря на то, что к излучению я готовился, щиты и покров адаптировал. Не помогло. Обсуждали это с Сарко. Сошлись во мнении, что в центре есть что-то, что и генерирует это излучение. Какое именно, разобраться не смогли. Ни с чем подобным я раньше не сталкивался. Вреда для организма тоже не обнаружил. Покров, как ни странно, достойно справился и опасность от меня отвел. Только вот, у меня были все основания считать, что, спустить я ниже, и покров бы не выдержал. Что в этом случае произойдет, проверять боязно. Не хотелось бы, чтобы меня разорвало на части, развеяв пылью. Совсем уж мы не унывали и не сдавались. Наблюдение за кругами помогло выяснить, что на них живут несколько похожих видов монстров. Первая примечательная группа – энергетические существа. Самые опасные, как по мне, они могли обретать физическую форму, но легко растворялись и перестраивались. Как таких убивать, ума не приложу. На них смотреть страшно было, не то что в бой лезть. Хорошо еще, что дальше шестого круга они не поднимались. Вторая группа монстров походила на искусственных, мертвых тварей, напоминая тех самых драконов, которых мы так удачно истребляли. С тем отличием, что драконы походили на старые, заброшенные игрушки со свалки, а твари круга выглядели, как элитные особи, существующие на стыке жизни и смерти. Мне повезло увидеть, как две такие особи спариваются, так что есть все шансы, что они размножаются обычным способом. Третья группа ничем конкретным не выделялась. Если быть точным, то в третью группу мы просто записали всех остальных обычных монстров, пусть и сильных. По поводу того, как здесь все устроено, каждый вечер, на ужине, шли жаркие дебаты. Информацию-то никто не скрывал. Ну, общую информацию, имею в виду. Сарко поощрял свободное обсуждение, поэтому никто не стеснялся и высказывался. К своему стыду, я обнаружил, что даже неприметные на вид люди могут сказать что-то дельное, и что я здесь не самый умный. Ингрид предложила теорию, что замеченное мной излучение расходится и дальше, но оно не такое заметное, чтобы его легко обнаружить. Кая на это ответила, что, цитирую, «зуб даю, это излучение твари и подпитывает». Мысль дельная, потому что как иначе объяснить, что держит этих сверхмонстров конкретно в этом аномальном месте. Следующие дни показали, что твари не просто здесь живут, они стремятся именно к центру, стремятся и обламываются, когда наталкиваются на более сильного противника, либо становятся его обедом, либо спасаются бегством. Нам пока не хватало данных, чтобы с точностью утверждать, чем питаются монстры, как не вымирают от голода на ограниченной территории, есть ли у них зависимость от излучения. Вопросов без ответа было очень много. Думали мы над ними, не только чтобы время убить, но и с конкретной целью. Знание дает возможности. Если то, что находится в озере, скрывается в его глубинах, способно усилить тварей, то, как оно повлияет на человека, превратит в монстра, поможет взойти на новую ступень силы, вызовет жесткую зависимость. Интересные и опасные вопросы, на которые так сразу и не скажешь, как найти ответы. За чужим отрядом я на пару с Каей тоже присматривал. Они долго пытались пробиться в конкретное место, сопоставив информацию, я пришел к выводу, что мы с Сарко ограбили как раз это место. Получается, та армия собиралась как раз в ответ на их действия. Не уверен, что так, но почему-то кажется, я прав. У них бы ничего не вышло, сказал Сарко, когда я с ним поделился мыслью. Насколько мне известно, местные аристократы создавали стабильные проходы отсюда в твердый мир. Скорее всего, вторая группа как раз хотела пробиться к проходу. Большой вопрос, смогли бы они его открыть. Лично я думаю, что нет. Кто знает, пожал я плечами. На что-то же они надеялись. Эрна, а ты в курсе, чем отличается знающий от обычного практикующего? Внезапно спросил Сарко. Судя по тону, вовсе не уровнем силы. Этим тоже, но главное отличие в знании. Знающий, уж прости за такую формулировку, настолько знает свою силу, что это дает ему преимущество. А теперь подумай, в чем разница между нами и тем отрядом? Они здесь наобум, а ты действуешь по наводкам своих предков. Именно. Уж не знаю, кто эти люди, но сюда они сунулись без должной подготовки. Сарко с любовью погладил рукоять ножа, сам этого не заметив. Я, разумеется, тоже пытался освоить свой нож, даже спрашивал совета у Сарко. Он ответил, не скрывая гаденькой ухмылочки, а ты энергию туда влей, сам дальше разберешься. Влил. Как бы это объяснить? Стоило перетечь первым каплям, как я сразу ощутил, сколько еще нужно добавить, чтобы пробудить нож. Если коротко, то до хрена, потом еще до хрена и так 10 раз. Я не просто так сказал именно пробудить. Нож спал, уснул мертвецким сном на пару тысяч лет и хотел соответствующую компенсацию за пробуждение. Около сотни моих резервов. Сотни. У Кай ситуация аналогичная. Только резервов требовалось 58, но не чистой энергии, а с примесью стихии ночи. Так как девушка владела скорее тьмой, чем ночью, если честно, я слабо представлял, в чем там разница, то ей потребовалось отдельно разбираться, чтобы влить то, что требуется, что в конечном счете делало задачу еще сложнее, чем у меня. На этом все эксперименты закончились. Кто бы ни создавал артефакты, он позаботился о качественной обратной связи. Что я, что Кая точно ощущали, дальнейший разговор пойдет после пробуждения. Обидненько заполучить такую игрушку и обломаться с ее использованием. Но вернемся к нашим конкурентам. Выяснилось, что они потеряли большую часть отряда. Давно находятся в пути. Совсем не умеют обнаруживать скрытых противников, давая нам возможность слушать их разговоры. Моральный дух после облома и очередной неудачи окончательно сломлен. Обычные то ли солдаты, то ли охотники боялись перечить тому, кого называли господином, но между собой спокойно его критиковали. Уйти они отказались и продолжили поиск чего-то ценного. Уж не знаю, на что надеялись. Алибард Твист не считал себя мастером сокрытия и поиска, но кое-что в этом деле понимал. Выступай против него могущественный знающий, и этого чего-то бы не хватило, но на цели помельче хватало с избытком. С появлением второго отряда пришлось поберечься. Алибард был невысокого мнения о старом знакомом, но ложной самоуверенностью не страдал, рисковать напрасно не хотел, поэтому отошел еще дальше, чтобы не попасться никому на глаза. То, что его все же обнаружили, стало неприятным открытием. На закате Алибард занимался тем, что готовил свежепойманную дичь. За мешочек соли он сейчас был готов убить. Свои запасы успели закончиться. Слишком долго длилась эта миссия. «Не помешаю», — раздался чужой голос. Алибард не показал, что слова застали его врасплох. Если бы хотели убить, то атаковали бы, а не говорили. Тем не менее Твист встал и усилил защиту. «Спокойнее», — сказала чужая фигура, окутанная тенями. «Я не враг тебе, тогда представься. Самкарат, демон-принц». Алибард напрягся. Кто такие демоны-принцы, он хорошо знал. Как и то, насколько они опасны и что лучше держаться от них подальше. «Чего тебе надо?» — грубовато спросил Алибард, прощупывая противника и прикидывая, какие есть варианты в грядущей битве. «Ты же наемник, берешь заказы. Хотел предложить тебе работенку. У меня уже есть контракт. Еще один я взять не могу». В этот момент Алибард напряженно думал, что за интерес у демона в этих местах. Очевидно, что с каким-то из двух отрядов. «Брось», — Самкарат шагнул вперед, показав свое лицо. «Я знаю, что кодекс Алой Башни не запрещает брать дополнительные заказы, если это не вредит основному. Я хочу предложить кое-что, выгодное для нас обоих». «Ты осведомлен», — признал Алибард, — «как и я. Нужно быть глупцом, чтобы заключить сделку с демоном». На это Самкарат хищно усмехнулся, показывая ряды острых зубов. «Разумеется», — протянул он, — «поэтому я предлагаю тебе контракт наемника, а не договор. Никаких обязательств и связей между нами. Ты должен понимать, полукровка». Теперь уже Алибард ощерился. Назвать его полукровкой было оскорблением. «Нам не о чем говорить, демон», — процедил Твист. «Уверен?» — елейно спросил Самкарат. «Ты не спросил про оплату. Как насчет сердца огня?» Алибард невольно сглотнул. «Сердце огня — это была кристаллизованная эссенция стихии. Нет ничего ценнее для практика, чем заполучить такую штуку. Верный и быстрый способ значительно прибавить в силе. Проблема в том, что достать их почти невозможно. Настолько, что за всю свою жизнь Алибард не встретил ни одной возможности и не слышал, чтобы кому-то удалось добыть сердце. Откуда оно у тебя? Какая разница? Главное, оно у меня есть». Демон достал из кармана пульсирующий камень. «Видишь, что ты хочешь за него?» Против воли спросил Алибард. «Всего ничего. Чтобы ты убил Саркатана. Он находится во втором отряде. Почему сам не убьешь?» Несмотря на пробудившуюся жадность, Алибард не терял головы. Пытался, не получилось. «Поэтому мне нужна подстраховка. Насколько он силен, он знающий. Талантлив, умен, у него есть союзники. Берешься?» Самкарат подбросил камень, который замерцал, словно оживший огонь. «Да», — принял решение Алибард. «Берусь. Оплата вперед». «Конечно, конечно», — хищно улыбнулся Самкарат. «Но помни, если не справишься, контракт превратится в нарушенный договор». Это Алибарду не понравилось, но он не видел причин, почему может не получиться. Принц Тар чувствовал, как к нему подбирается отчаяние. Путешествие затягивалось. Побед не было. Они не добыли ровным счетом ничего. Он не добыл. Правда была в том, что 5 лет в пути не способствовали его развитию. Вдали от ресурсов семьи, от двора, от наставников и учителей, прогресс Стара замедлился. Он и без того был не самым выдающимся на фоне других наследников, что и побудило принца отправиться в путешествие. Здесь он жаждал найти что-то, что поможет обогнать других. Сейчас же принц каждый день задумывался о том, что сильно ошибся. Нужно было умерить аппетит и примкнуть к кому-то другому, чтобы в будущем занять подобающую должность, а не ставить на кон все. Но что теперь? По инерции Тар приказал отправиться дальше, на поиск других мест, где может скрываться что-то ценное. Замкнутый на себе, он не замечал недовольства отряда. Люди сторонились его, оставляя принца одного. Он мог часами сидеть возле костра и пялиться в пустоту, дожидаясь хороших вестей. В одну из таких ночей, когда отряд расставил дежурных и отправился спать, принц сидел в одиночестве. «Не помешаю», — раздался чужой голос. Тар вздрогнул и подскочил. «Кто здесь?» — властно и испуганно спросил он. «Тот, кто может решить твои проблемы, принц Тар», — вышел Самкарат из тени. Сейчас он предстал в образе обычного человека, спрятав демоническую сущность. Перед ним был не алебард, полукровка, которого таким не напугать. Высшая аристократия королевства с пеленок впитывала, что с посланниками других миров только один разговор – войны. К тому же принц прекрасно знал, что сделки с демонами заключать ни в коем случае нельзя, как бы ни хотелось. Поэтому Самкарат и не собирался рисковать. Зачем, если он прекрасно умел наводить иллюзии и менять облик? Это не ответ. Представься. Тар сформировал таинство и приготовился к атаке. «Меня зовут Самкарат. Так уж вышло, что я охочусь за одним человеком, который по воле случая находится во втором отряде. Том самом, который вел у тебя добычу из-под носа», с легкой насмешкой уточнил демон. «Что?» – растерялся Тар. «Так это они». Самкарат наблюдал за принцем с того самого момента, как его пути пересеклись с Саркатоном. Прийти он мог в любую из ночей, но выбрал именно эту, ту, в которую эмоциональное состояние принца достигло дна. Отчаяние не способствовало трезвости мысли, что и требовалось демону. «Они, того, кто мне нужен, зовут Саркатон, аристократ с фронтира. Я помню эту семью», — воскликнул принц. «Когда Тар отправлялся сюда, то проходил через эти земли. Это хорошо. Он взял знатную добычу, которая сделала его сильнее. Поэтому я не смогу с ним справиться. Но если мне помогут, что за добыча?» — вспылил Тар. Он представил несметные богатства, а слова «сделали сильнее» так и вовсе взбудоражили мужчину. Демон про себя на это только усмехнулся. Чужая нестабильность облегчала ему работу. «Они в той стороне», — указал демон, — «спрятались от твоего гнева, чтобы и дальше грабить эти земли. Я нападу на них через 3 дня, ночью. Поспеши, если хочешь получить свое. Могу я рассчитывать на твою помощь?» «Можешь. Уничтожим этого взорвавшегося аристократа», — чуть ли не прорычал Тар. «Договор?» «Да», — воскликнул он, не заметив, на что подписался. «Тогда до встречи». Демон растворился в тенях, оставив перевозбужденного принца одного. Кая молчала о том, что плохо спит. По ночам, когда отряд заканчивал свою деятельность, девушка, наоборот, отправлялась на разведку, которая занимала у нее не больше пары часов. Быстрый путь в одну сторону, наблюдение, путь обратно. В первые дни, когда начались кошмары, Кая не придала им значения, мало ли что снится. Потом кошмары обрели отчетливую форму, с одним и тем же сюжетом. В них приходил отец, темный герцог, и стремился ее поработить. Просыпаясь и обдумывая то, что удалось вспомнить, Кая смеялась над собой. Ну что за глупость? Отец остался где-то там, далеко, в прошлой жизни. Была вероятность, что он сидит где-то внутри Эйрона, но, будь это так, парень бы сказал, наверное. Кая не хотела об этом думать. Спрашивать и поднимать старую, покрытую мхом тему тоже не хотела. Сны вызывали лишь раздражение, но не страх. Встреться сейчас Кая с отцом на пике его силы, и у того не было бы шансов. Поэтому девушка и не боялась его. Ну а все те страхи, детские травмы, болезненные воспоминания, это Кая отпустила на посвящении, когда устанавливала сродство с тьмой. Это было одним из условий. Только внутренне стабильный человек мог справиться со стихией тьмы. Любой внутренний раздрай мог привести к печальным последствиям. Поэтому каждый день девушка уделяла внимание ментальной и эмоциональной гигиене. Она столько убила времени и сил на то, чтобы отделиться от нависающей фигуры отца. Настолько поверила, что разобралась с этим, оставив в прошлом, что было крайне странно видеть один и тот же сон, где отец гонялся за ней и его не удавалось победить. В первые пару дней Кая не запомнила, что ей снится. Потом стала вспоминать и удивляться. Еще через пару дней, раздражаться. Она даже ушла в лес и полдня медитировала, выискивая внутренние конфликты. Искала и не находила. Так к чему тогда были сны? На 10-й день Кая признала, что эта проблема никуда не собирается деваться. Сны набирали силу. Все сложнее было проснуться. Дошло до того, что она стала видеть образы в темноте. Учитывая, что ей приходилось ходить на разведку ночью, это сказывалось на эффективности. Тем и опасны внутренние раздраи. Можно шагнуть в темноту и не выйти, потерявшись. «С тобой все в порядке?» — подошел к ней на 12-й день Эрна. «Нет», — честно ответила Кая. «Какая-то ерунда происходит. Что с тобой? Я заметил, что ты ворочаешься во сне и чаще хмуришься». «Ну, чаще обычного». «И вовсе я не хмурюсь», — нахмурилась Кая. «Ага», — кивнул Эрна. Подошел он к ней днем, вернувшись из разведки. Пришел в одних штанах, босиком, собираясь размяться. «Когда ты уже бороду сбреешь, скоро на старца походить будешь». «На мудрого старца?» «Нет», — осмотрела парня Кая. «Для этого ты слишком мощный». Рядом с парнем Кая чувствовала себя как под скальным утесом. «И все же, что тебя беспокоит?» «Ерунда», — отмахнулась девушка. «Сны дурацкие снятся. Отца почему-то вспомнила. Будь он неладен. Я думал, ты отпустила темного герцога». «Тоже так думала. Но что есть, то есть. Не обращай внимания, разберусь с этим». «Уверена?» «Да. Передашь Сарка, что я пару дней не смогу ходить на разведку. Второй отряд на месте сидит, к нам не идет. Хочу заняться углубленной медитацией». «Как скажешь», — помедлив, ответил Эрна. «Пойду предупрежу». «Ага», — сказала в спину парню Кая. Ее насторожила эта заминка. Подумав, Кая выругалась и решила, что слишком себя накручивает. Глава 21. Запоздалое решение. О том, что Кая пока не будет ходить на разведку, Сарка я предупредил, выдернув его перед этим на закрытый разговор, без возможности нас подслушать. «Что-то происходит», — сказал ему, — «и это что-то мне нравится». «А конкретнее?» — приподнял он бровь и откусил от сочного плода. «Мы эти плоды неподалеку нашли, их здесь много росло. Питательные, сладкие, одно удовольствие их есть. У меня есть подозрение, что сны у Кай появились не на пустом месте, и это может быть чужой игрой». «Демон-принц», — понимающе кивнул Сарка. «Кому еще такое под силу? А главное, у кого есть мотив, не представляю. Если это демон, почему атакуют не тебя, а девушку?» «Потому что она в моей команде». Дарман не говорил, что будут атаковать исключительно меня. Он утверждал, что демоны будут всеми силами пытаться добраться до того, кто нарушил договор, выделяя то, что других редко задевает. «Сам подумай, насколько бредово это звучит», — пожал плечами Сарка. «Тогда ее сны говорят о том, что готовится нападение», — задумался я. «Возможно», — согласился Сарка. «Тогда это отличный шанс расправиться с принцем. В прошлый раз мы не смогли его победить, а было нас на два сильных практика больше», — напомнил я. «Да, но ты и сам знаешь, что ситуация поменялась. Дарман перетаскал во дворец тон накопленные материалы по борьбе с демонами. Да и мы с Сарка все время с момента той битвы обсуждали, как справиться с подобной угрозой. Поэтому шансы на победу, пусть даже без инквизитора и Кирея, имелись. Пусть и небольшие, как по мне. Он может натравить на нас второй отряд», — заметил я. «Может», — кивнул Сарка. «Надо бы с ними разобраться. Жаль, что вы так и не выяснили, кто они такие». «Устранять?» — деловито спросил я. Сарка задумался, оценивая варианты. «Пока решаешь, предлагаю накидать варианты, что он еще может сделать. Кстати, там демоническая ночь не намечается?» «Никакой не намечается», — достал Сарка походный столб. «Тишина. Это и странно. Может, Каю заранее настроить хочет? Присмотри за ней». «Разумеется. Так что насчет вариантов, давай думать, что в этих условиях нам могут противопоставить и чем мы можем ответить», — почесал Сарка макушку. Спустя полчаса, когда перечислили несколько десятков вариантов, как демон может подгадить, я пришел к однозначному выводу. «Нужно уходить», — что и озвучил Сарка. Тот посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Только не говори, что ты боишься», — выдал он. «Боюсь», — смерил я его взглядом. «Решающую битву можно провести и через полгода, год или 5 лет. Сомневаюсь, что демон-принц за это время станет в разы сильнее. В то время, когда у нас есть возможность». «У кого как», — сложил Сарка руки на груди. «Это ты не исчерпал свой потенциал». «А ты исчерпал?» — перебил я его. «Нет», — нехотя признал он. «Но мощный рывок мне будет сложно сделать. Не просто же так я сюда отправился. Куда разумнее поступить учиться в храм с подходящим для тебя направлением, чем рыскать здесь. К тому же я не предлагаю отказаться от этого места, вернуться через неделю, месяц, да когда угодно. Не отступление, а маневр. Чем больше я об этом думал, тем больше мне нравилась идея свалить. Дело не в трусости, уж отчего-отчего, а от драк я никогда не бегал. Дело в том, что мои ощущения буквально кричали: вокруг нас завязывается опасный узел, а мне не хотелось бы угодить в ловушку, которую подготовил принц. Лучше самим на него сети расставить. Может, ты и прав, нехотя признал Сарка, но это реальный шанс решить проблему раз и навсегда, с пылом добавил он. Я надвинулся на него, заглянул в глаза и сказал прямо: ты забываешь, что это не моя проблема, а твоя. Если я уведу Каю, а она за мной точно пойдет, то тебе в разы сложнее будет. Уверен, что потянешь. Ты не уйдешь. Сарка угроза не впечатлила, или он не подал виду. Ингрид с отрядом останутся, а друзей ты не бросишь, это раз. Два, без меня долго обратно добираться будете. Три, в этом случае можете забыть о награде. Я не настолько алчный, чтобы последний пункт меня напугал, а второй так и вовсе смешон. Прогуляемся, для нас это не проблема. Проблемой станет, если я погибну, а вы вернетесь. Хочешь сказать, твоя семья будет мстить? Кому и за что? К тому же нам не обязательно возвращаться на земли Тон, а уж резано с Халой я выдерну как-нибудь. Сарка криво усмехнулся. Мы оба знаем, что вы не уйдете. Хочешь проверить? На Каю оказывают давление, и мне это не нравится. Одного этого достаточно, чтобы мы свалили. Или, помедлил я, сделав вид, что подбираю слова, можешь привести хотя бы один веский аргумент, почему мы должны рискнуть конкретно сейчас? На то причин нет, кроме моего желания разобраться с этой проблемой, признал Сарка. Это ведь не у тебя на спине мишень, которую ты предлагаешь принести ко мне в дом, где, между прочим, живет мой маленький сын. Кая твоя дочь, которую ты ставишь на кон. Кая, взрослая тетка, живущая вторую жизнь, резко ответил Сарка. Ее получится убить одним ударом, а сделать так, чтобы она не смогла отступить? В этом Сарка был прав. Если уж совсем прижмет, то вместе с Каей мы всегда сможем отступить. Но это не значит, что я соглашусь на неоправданный риск. Допустим, только аргумент это сомнительный. Твоего маленького ребенка защищает армия. Рядом с ним другие сильные практики. Здесь же мы одни. Сарка сверкнул глазами, но ничего на это не ответил. Уходим сегодня, вынес он вердикт. Иди собирай вещи. С облегчением я выдохнул. Самкарат, шаг за шагом, изучив возможности противника, расставлял ловушку. С наемником договорился, принца Тара накрутил. Оставалось самую малость, отрезать пути для отступления. Еще одна особенность демонов-принцев, о которой не знала инквизиция, их особая чувствительность ко всякого рода переходам в другие миры, необходимость для того, кто незаконно ходит по чужим землям. Самкарат подходящих брешей для переходов в твердый мир на этой территории ощущал десятки. Отыскав самую тонкую, он провел хорошо знакомый ритуал и оказался в чужом мире. Так уж вышло, что, имея интересы в этом регионе и часто сталкиваясь с авантюристами, которые отправлялись к гробнице убийцы богов, Самкарат прекрасно знал про каменных людей, чем они живут и как могут помочь. Осмотревшись, демон-принц двинулся к каменному королю. Тот обитал в большой, темной пещере. Самкарат шел, не скрываясь. Его заметили, но не напали. Король почувствовал гостя и вышел его встречать. Само по себе это существо было парадоксом. Все лидеры каменных людей отличались размерами. Чем выше ранг, тем крупнее особь. Король же был размером с обычного человека, мельче, чем любой из его народа. При этом сильнее их в разы. «Демон», — проговорил тот, выйдя из пещеры, — «зачем ты явился к нам?» Речь у него была связная, разумная, на знакомом демону языке. Хотел рассказать кое о ком. Король выглядел как каменная капля воды, не застывшая, а подвижная. У него проявлялась мимика, менялись очертания. «Вас ограбили, король», — в который раз, — продолжил говорить Самкарат, — «человек по имени Саркатон. У него есть нож ваших прародителей. С помощью него он открывает проход в ваш мир». Самкарат знал, что раса каменных людей была выведена искусственно. Слуги, которые остались одни, когда их хозяева вымерли. Пара тысяч лет, сражения, нахождение рядом с гробницей убийцы богов, и вуаля. Те, у кого не было полноценного разума, обрели его. У них появилось свое общество. Даже религия имелась, которая однозначно утверждала, что эти земли священны, и никто не имеет права заходить на них. Как минимум половина авантюристов, добравшихся до кругов, погибла от рук каменных людей. Я кое-что приготовил, продолжил демон. Этот амулет укажет направление, куда побежит Саркатон. Берешь? Да, пророкотал король. Еретики будут наказаны. Чего и добивался Самкарат. Не забудь перекрыть его нож, а то сбежит. Обидно будет, с легкой насмешкой добавил демон. Сарка выглядел озадаченным. После нашего разговора он скомандовал общий сбор и возвращение домой. Людей эта новость воодушевила. Не прошло и часа, как все собрались и подготовились отправляться, построившись. Не тут-то было. Сарка знакомо махнул ножом, но ничего не произошло. Он нахмурился, повторил и озадачился куда сильнее. Кто-то или что-то блокирует переход, наконец выдал он. А если уйти в другое место, тут же среагировал я. Надо попробовать, ответил Сарка. Всем приготовиться, крикнул он. Против нас работает демон-принц, а значит, ожидать можно чего угодно и кого угодно. Эрна, выбирай путь, веди отряд, уходим. Выбирай, выбирай, легко сказать. Чуть ли не по всем направлениям сразу я чувствовал нарастающие опасности, пока не оформившиеся, но... Отряд я повел в противоположную от кругов сторону. Одна из опасностей – это то, что в бой вмешаются монстры. Сами на шум сбегутся, или их демон привлечет, без разницы. Лучшим будет отойти от опасной зоны как можно дальше. Кая пристроилась рядом со мной. Она ничего не спрашивала, но и так было понятно, что хочет узнать.